Территория Ордена. Остров Нью-Хейвен. 22-й год. 38-е число 7-го месяца. Суббота. 24:30. Проснулся я от того, что самолет шел на посадку. Повысилось атмосферное давление и заложило уши. Я всегда от этого просыпаюсь в самолете. К моему счастью, я способен продрыхнуть, ни разу не проснувшись весь полет, любой продолжительности. В моей богатой перелетами жизни это было большим преимуществом. Так случилось и на этот раз. Судя по заспанному лицу Смита, он тоже такого таланта был не лишен. «Прилетели или промежуточное?» — спросил я его. «Прилетели. У нас беспосадочный перелет», — ответил Смит, зевая. «Поскольку вы уже на месте и скрывать дальше глупо, скажу, вы на острове Нью-Хейвен. Вам здесь понравится. Мне нравится, по крайней мере. Уже поздно, и мистер Родман до завтра с вами встретиться не может, поэтому вас отвезут в отель. Оружие вам придется сдать в аэропорту, в том числе и скрытое, если вы его имеете. Будете проходить контроль. Здесь ношение оружия нерезидентам острова запрещено. На обратном пути вам его отдадут». «Встречаемся завтра? Во сколько?» — уточнил я. «Точно не знаю. Я позвоню около 10 утра», — ответил он. «Если вы выспались во время полета, то найдете, где развлечься неподалеку от отеля. Здесь действительно хорошо. Чувствуйте себя комфортно. Ваш портофранковский мобильный телефон здесь работает, не отключайте его. И еще, это немаловажно, здесь абсолютно, 100% безопасная территория. Поэтому не пытайтесь пронести через контроль что-либо запретное. Многие здесь вначале допускают такую ошибку». «Арестуют?» «Нет, просто конфискуют запрещенный предмет. Согласитесь, обидно потерять таким образом какое-нибудь хорошее, дорогое оружие». «Все мое оружие в сумке». «Прекрасно», — кивнул он. «Пристегнитесь, мы садимся». Через пару минут самолет плавно коснулся полосы, некоторое время катился, затем моторы взревели на реверсе, и вскоре, сделав пару поворотов, Геркулес остановился. «Не торопитесь, нам скажут, когда можем выходить», — придержал меня за руку Смит, когда я уже было вскочил с кресла. «Сначала вытащат груз. В этом неудобство таких самолетов. Но по-другому никак не получается». С грузом возились минут 15. Затем в интеркоме раздался голос, разрешивший выход. Мы достали наши сумки из багажных шкафов, вытянувшихся вдоль стен, и пошли из самолета. Было уже темно. Лишь площадка перед самолетом была ярко освещена. Нас ожидал открытый автомобиль, специально для аэродромов сконструированный, судя по всему. У нас на таких еще в Штатах ездят, Крот называется. Мы сели на сиденье из отформованного пластика, и нас повезли к одноэтажному зданию со светящимися большими окнами. Затем мы прошли стандартный аэродромный контроль с металлодетектором и просвечиванием багажа. Я сдал сумку в камеру хранения, получив взамен пластиковый жетон на тоненькой титановой цепочке. На шею вешать, наверное. Смит предъявил с оружием свою идентификационную карту, которую считали, и вернули ему пистолет. «Пойдемте, нас ждут». Мы вышли из здания аэропорта на освещенную стоянку, где рядом стояли два белых Nissan Terrano 2 с шашечками и надписью «New Haven Caps» во весь борт. Надпись отражала свет, равно как и шашечки, и казалось, что рисунок светится. Эта надпись повторялась на рубашках и бейсбольных кепочках двух чернокожих, которые явно были за водителей. «Это местные такси, вам платить не надо. Все за счет принимающей стороны», — продолжал по ходу дела наставлять меня Смит. «Отель оплачен, не беспокойтесь. Представьтесь Смитом, ID не предъявляйте. Дополнительный сервис тоже включен. Если вам понадобится куда-нибудь добраться самостоятельно, оплачивать такси уже будете сами. Желаю приятно провести вечер, а завтра я позвоню в 10 утра. Всего доброго». «До свидания», — попрощался я с ним за руку. Шофер уже подхватил мою сумку и уложил в багажник, вежливо указав мне на правое заднее сиденье. А затем, не говоря ни слова, сел за руль, завел зафырчавший дизелем Nissan и повез меня. Все это время я слышал шум прибоя, доносящийся с небольшого расстояния. Даже чувствовался запах моря. Значит, аэропорт на берегу. Стоит запомнить для начала. Дорога была асфальтирована, отчего я уже успел отвыкнуть. И не просто асфальтирована, а представляла собой идеально ровную поверхность со светоотражающей разметкой, нормальными указателями и знаками. Короче, была как двухполосная дорога где-нибудь в богатом районе в Старом Свете. Пейзаж, насколько он мне был виден в свете фар и фонарей, да-да, здесь даже фонари были, дорога освещалась, ничуть не напоминал саванну, а скорее карибские пейзажи, где на островах чередуются поля и пальмовые рощи, кустарниковые заросли и настоящие джунгли. Затем в свете фар появился указатель Ocean View Golf Club, и такси свернуло направо. Дорога разделилась на две полосы с засаженным цветами газоном посредине. Мы преодолели три или четыре пологих лежачих полицейских, раскрашенных светоотражающими полосами, выехали на участок кругового движения вокруг гигантской клумбы, проехали между двумя рядами живой изгороди и оказались на большой парковке перед длинным двухэтажным зданием со светящейся вывеской Ocean View Club Hotel and Resort. Такси описало плавный полукруг и остановилось у освещенного подъезда с пышным козырьком, возле которого стоял высокий осанистый негр в белой форме с золотыми галунами. Он подскочил к такси, видимо, намереваясь подать мне руку, за неимением двери, которую можно было открыть, и радостным голосом произнес: «Добро пожаловать в наш отель!» Я поздоровался и пошел в ярко освещенный холл. Чаевые таксисту пускай в счет запишут. Швейцар позаботится, если отель действительно такой, каким пытается казаться. Холл отеля был заставлен широкой, разлапистой мягкой мебелью с разноцветной обивкой. За одним из столиков, развалившись, сидели с чашками кофе двое мужчин в рубашках пола. Стойка регистрации была справа. Мимо меня, поздоровавшись, в сторону выхода покатил багажную тележку еще один негр в шапочке посыльного. Когда я подошел к стойке, они со швейцаром уже погрузили мою сумку на нее. За стойкой стоял высокий молодой мулац с аккуратной бородкой и стриженной на лысо головой. Он поздоровался, когда я подошел к нему. «Добро пожаловать, сэр!» — поприветствовал он меня, ослепительно улыбаясь. «Добрый вечер!» — куда скуднее улыбнулся я в ответ. «Для меня должна быть зарезервирована комната». «Простите, сэр, могу я узнать ваше имя?» «Смит», — сказал я, как меня инструктировал настоящий обладатель этой фамилии. Он несколько секунд щелкал клавишами компьютера, снова улыбнулся, а потом сказал: «Для вас зарезервированы апартаменты с одной спальней. Счет оплачен вперед, считая дополнительные услуги». Он достал из ящичка белую пластиковую карту со стрелочкой и логотипом отеля, провел ею в машинке для кодирования ключа, вложил в конвертики логотипом отеля и протянул мне. «Ваш ключ, сэр». Он постучал по конвертику длинным темным пальцем. «На него же будут относиться и записываться все ваши расходы. Теперь я могу показать вам ваши апартаменты. Вы хотите сделать это сейчас, сэр?» «Да, пожалуйста». Он вышел из-за стойки, сделал приглашающий жест в сторону больших застекленных дверей в глубине холла, из-за которых доносилась негромкая музыка, и пошел рядом со мной. Мы вышли в гигантский, далеко вытянутый в длину внутренний двор с огромным бассейном, все пространство, слева от которого занимали столики ресторана. Народу было не слишком много, но примерно половина столиков была занята. Люди были в основном одеты для загородного клуба, каковым это место, судя по всему, и являлось. Другую сторону бассейна, примыкающую к ресторану под прямым углом, занимал бар с тростниковой мебелью, где сидело несколько немолодых людей в компании симпатичных молоденьких негритянок. Между рестораном и баром была небольшая сцена, где несколько чернокожих играли калипсо. «Завтрак накрывают в этом ресторане с 7 утра до 11, сэр», — объяснил менеджер, указав рукой на ресторан. Мы прошли мимо бассейна и зашли в небольшой, но не менее импозантный холл, в котором было 4 двери, расположенных полукругом. На одной висела табличка с номером D12, таким же, как и на конвертике с ключом карты. «Ваш номер, сэр», — достаточно торжественно объявил мой провожатый, отпер дверь универсальным ключом, открыл ее передо мной и сделал приглашающий жест. «Прошу вас, сэр». Когда дверь открылась, прихожая осветилась мягким светом. Менеджер шагнул за мной, щелкнул общим выключателем, осветил весь номер. Номер был очень даже ничего, если не сказать проще, роскошный. Просторная гостиная на нижнем уровне со стойкой бара, четырьмя табуретами возле нее. Стена за стойкой была глухой, завешенной полочками с бокалами и большим баром с бутылками. В самой гостиной были широкие мягкие диваны и кресла с тростниковыми ножками, низкий и длинный кофейный столик. На стене висел большой телевизор с плазменным экраном, снизу под ним в ряд были выстроены DVD-проигрыватель, блок неплохой стереосистемы и игровая приставка. Задняя стена гостиной представляла собой прикрытую прозрачными занавесками сплошную стеклянную поверхность. За ней виднелась довольно просторная терраса. По левой стене гостиной вверх карабкались торчащие прямо из самой стены ступеньки, огражденные деревянными перилами с другой стороны. Спальня же размещалась на антресольном этаже, фактически на балконе над гостиной, тоже сплошь стеклянном с одной стороны, и была укомплектована огромной кроватью с изогнутой кожаной спинкой, отдельным баром, стоящим у ограждения. Перед кроватью на стене с наклоном висел еще один телевизор с плазменным экраном, но поменьше первого, и снизу от него тоже был DVD и маленький блок управления стереосистемой. На всех стенах висели картины в стиле карибско-африканского лубка с невинно-эротическими сюжетами. Менеджер обстоятельно показал мне номер, продемонстрировал, как открывать двери на нижнюю и верхнюю террасы, с которых открывался вид на море, показал великолепную ванную на спальном этаже с гигантской джакузи из черного с прожилками мрамора, гостевой туалет на первом этаже, все блоки управления кондиционированием, после чего предложил принести льда, показав пустое ведерко для него. Я не противился, и он вернулся через минуту с полным ведерком, которое поставил в холодильник, и с лотком льда, который уложил в морозилку. Я поблагодарил его, достал банкноту в 10 IQ и протянул ему. Все должно быть правильно, и ритуал должен соблюдаться, как и в любом другом отеле. Трюк со льдом, как дополнительной услугой, присутствует и в лондонском Рице, и в парижском Георги V. После этого менеджер получает свой бонус. Пятерку готовишь носильщику, который появится через пару минут с твоим багажом. К моему удивлению, менеджер отказался, а затем сказал, что поначалу все так удивляются, но по правилам этого отеля все чаевые всегда внесены в счет, поэтому я могу не беспокоиться. Его услуга уже оплачена, равно как и услуга носильщика и горничной, которая придет с минуты на минуту. Она должна будет распаковать мне вещи и унести их гладить. Специфика жизни в Новой Земле такова, что многие люди вынуждены месяцами держать свои вещи в сумках и чемоданах, поэтому по приезде они все нуждаются в глажке. А следовательно, он просит не давать здесь чаевых никому, чтобы не ставить служащих в неловкое положение. Они вынуждены будут отказываться, а я буду чувствовать себя неловко с протянутой купюрой. Я пожал плечами и сказал, что мне так только удобней. Он попрощался и вышел. Следом за ним вкатил тележку с моей сумкой носильщик, выложил ее на столик для багажа и, пожелав приятного вечера, вышел. Сразу же вошла молоденькая изящная мулатка в коротком платье горничной, переднике и наколке на убранных в пучок кудрявых волосах. Она поздоровалась, спросила, может ли она распаковать мой багаж. Я предоставил ей это право, сам в это время пролистывая отель-гид. Она быстро и очень сноровисто вытащила вещи из сумки, которые состояли из трех пар брюк чинос, нескольких рубашек пола и пары гавайек, двух пар мокасин и пары сандалий. Белье и прочее деликатно оставила в сумке, достала лишь несессор с туалетными принадлежностями и солнцезащитными очками. Как хорошо, что задушила меня жадность бросать все это в старом свете. Пожалел я творения господ Т.М. Левин с Джермин-стрит в Лондоне и господ Жив Амп Хокс с Севил-Роуд в том же городе. Я ведь и костюмы, которые полегче привез с собой в Новую Землю, и обувь от Джон Лоб, и сорочек с десяток, и галстуки, которые подходящими были. Не смог, не осилил бросить это все. Одна из немногих моих настоящих слабостей — добротная английская одежда, пошитая на заказ или хотя бы по мерке. Ну как такое бросишь? А вот теперь пригодилось. Я молодец, я кругом молодец. Сэр? Это меня горничная окликнула. Если у менеджера «сэр» звучало весьма по-британски, скорее как «сэр», скорее с шепелявым «с» и проглоченным «р», то горничная «сэр» была сочным, тягучим, как на американском юге или на тех же британских Карибах. «Са». «Да?» «Я могу помочь вам принять ванну после дороги или быстро сбросить напряжение, сэр?» «Более длительные по времени услуги вам могут оказать девушки из бара. Вам что-нибудь из этого требуется, сэр?» «Быстро сбросить напряжение? Это как именно?» «Ртом, сэр», — откровенно и даже радостно доложила горничная. «Во как! И правда веселый островок себе и друзьям своим орден завел. Оценил». «Это тоже входит в стоимость входящих в счет услуг?» «Более чем искренне заинтересовался я». «Именно так, сэр», — кивнула она, видите?» Она подняла правую руку с резиновым золотом браслетом, на котором был выгравлен логотип отеля. Я принял это изначально за довольно изящное и оригинальное украшение. «В ваш счет включены услуги всех, кто носит такой браслет», — объяснила она. «Но сексом имеют право заниматься только девушки из бара и официантки после смены. У горничных много работы, и мы не имеем права надолго задерживаться, сэр. У горничных смена заканчивается в 7 утра, когда гости уже спят». «Нет, спасибо, мне этого пока не требуется», — усмехнулся я. «Просто погладьте вещи как можно скорее». «Немедленно, сэр». Она быстро развесила рубашки и брюки на легкие вешалки и убежала с ними за дверь. Особенно она меня не удивила. Если есть место, где нет привычных законов, и есть люди, готовые платить, чтобы здесь обосноваться, то такого отдельного сервиса следовало ожидать в первую очередь. До всего остального дошли бы позже, а до горничных в передничках с сеансами орального секса, где, думается, любой старикашка с прогрессирующей импотенцией за промежуток времени от 1,5 до 2 секунд, а то и быстрее. Идеальный бордель. Хотя внешне совсем не похож. Скорее, это ресорт категории 5 Deluxe, как если бы такой сервис ввели в Вестынском 4 сезона. Взял я НССР и пошел мыться. А когда вышел, завернувшись в отличный махровый халат, из тех, что так любят воровать постояльцы всех без исключения отелей, даже сам раз в лондонском Риц не удержался, горничная развешивала одежду в шкафу. Быстро, очень быстро все сделали. Я прошел к барной стойке, пробежался глазами по этикеткам бутылок. Все почти из старого света. Или счет должен быть сумасшедший, или брешет орден о том, что овес нынче дорог. И, скорее всего, второе. Достал бутылку кампари, сыпанул кубиков льда в широкий стакан, плеснул туда ярко-рубиновой жидкости и долил такое же количество содовой. Взял из вазочки пластиковую палочку, помешал напиток в быстро остывающем бокале. Кубики льда звонко постукивали о стеклянные стенки. Горничная тем временем покончила с одеждой, все же убрала стопку белья на полку. «Скажите, а сейф в номере где находится?» «Сэр, сейф здесь не нужен», — улыбнулась она до ушей. «Здесь не бывает краж». «Совсем не бывает». «Да, сэр». «Понятно, спасибо», — легко поверил я. «А почему бар такой неудобный? Каждый раз стойку обходить». «Сэр, если вы устроите вечеринку с девушками из бара, одна всегда может стоять за стойкой, сэр. Они умеют смешивать коктейли не хуже, чем в баре, сэр. Их всему учили». «А что, так много девушек в баре?» «Да, сэр, очень много». Я отпустил горничную. «Если много, то точно счет скачет прямо к полярной звезде. Или что в этом мире на ее месте? На всех их клиентов не хватит, а содержать их надо и платить им. Если платить. А если, скажем, платить мало, то можно содержать. И постояльцев с инфарктом от ресепшн при подписании финального счета выносить не надо будет. А где тогда они их берут, таких альтруисток, и так много?» «Они на базаре или покупают? В том самом, что в селе имени великого шахида ичкирийского джихада организован. Но замордованными и забитыми они здесь не выглядят отнюдь. Даже оральная горничная с виду вполне жизнерадостна». «Интересно, интересно». Натянул чинос, рубашку, сунул ноги без носков в мокасины. «Пойду прогуляюсь, поболтаю, поспрашиваю. Попытаюсь понять, что за райское местечко организовали на этом острове. Да и поужинать не мешает. Даже при осуществлении разведывательной деятельности в борделе».